Корейская Народно-Демократическая Республика растет добыча угля. В шахтах угольного объединения Токченского бассейна с помощью передовых взрывных методов каждый день перевыполняют план. Росту добычи угля способствуют соревнования по проходке, которые идут между молодежными ударными отрядами и проходческими бригадами в угольном объединении Пукчанского бассейна «Молодежная» и в угольном объединении Кечонского бассейна. Шахтеры Чиктонской шахты 8 февраля «Молодежная» при угольном объединении Сунчонского бассейна «Молодежная» за пару недель дали стране 10 тысяч с лишним тонн угля больше сверхплана, а в угольном объединении Кандонского бассейна сосредоточивая силы на карьерах с большой перспективой, чтобы увеличить производство угля для теплоэлектростанций.